Наиболее точно ее дар можно было квалифицировать, как нейтральная магия, жизнь. Жизнь – это ускорение роста, заклятие регенерации, то есть исцеление или убийство через подстегивание биохимических процессов организма. А для чего? Выращивание помидоров или химер – это уже ваше дело. Мягко выражаясь, это не моя специальность. Но в отличие от светлой магии, мне в принципе можно с этим разобраться. Этим и займемся. Пов Артура Уизли. Артур Уизли недавно вышел из Мунга. Врачи сделали все возможное, он исцелен от ранения, хотя до сих пор пьет кровотворное. Но вот когда ему показали счет за услуги, то он понял, почему коллеги этих типов у Макглов работают в масках. К счастью, профессор Дамблдор это оплатил, ведь это травма, полученная во время службы в Ордене Феникса. Сейчас он был на работе в министерстве, и пусть в отделе два человека, он занимался любимой работой. Его работа имела отношение к любимым Макглам. Поступил вызов, очередная взбесившаяся газонокосилка. Вместе с помощником он отпарировал по указанным координатам. Не успели они начать работать, как оба получили Империус. Его помощник сразу подчинился. Он пробовал бороться, но получил великий пробой защиты и оглушающие чары. А когда очнулся, на нем помимо Империуса были помрачающие чары, ментальные закладки и наведенные галлюцинации. А в его сознании отчетливо пылала цель. А дальше они с помощником невероятно долго выполняли свою работу, до окончания рабочего дня, и отправили сову в министерство, что случаи сложные их сегодня пусть не ждут. Вечером он вернулся домой, мол ли опять начало пилить, мало денег, сильно устает по хозяйству, мал ли пусенька, дети спят, давай я тебя для начала поцелую, прямо туда, предложил он, ладно, но потом мы договорим, ответила Молли. Секс прошел как обычно. Молли нежилась в кровати, а голый Артур подошел к тумбочке и взял волшебную палочку. «Отключись», — сказал он. Мисс Уизли уснула. Дальше он прошелся по комнатам детей и наложил на них оглушающие чары. Затем загрузил семью в недавно купленный макгловский весьма подержанный автомобиль и ехал, путая сцепление и тормоз. Через полчаса он преодолел полкилометра и выехал за границу защитных чар. Там его ждало пять фигур в балахонах и масках. Он кое-что занес в дом, потом вернулся, его оглушили, а затем все Уизли вместе с машиной куда-то исчезли. Через час в Аврорат пришел анонимный донос. Авроры обязаны проверять все сообщения, и проверили. В доме Уизли оказались темномагические артефакты, вещи Сириуса Блэка и письма Сириусу Блэку. Оказывается, Артур Уизли вместе работал с Блэком по зачарованию макгловских вещей и возможному применению к ним запрещенной магии. Пока Альбус Дамблдор доказывал, что Артур Уизли был под Империусом, в качестве свидетелей использовал садовых гномов мистера Уизли, то Волан-де-Морт судорожно думал, что делать с пленными Уизли. Артур получил очень мощное ментальное воздействие, считал, что Орден Феникса победил, и сняли запрет на зачарование макгловских вещей, и счастливо работал над производством летающих велосипедов и мотоциклов. А на самом деле он помогал исследовательской группе Руквуда зачаровывать макгловский танк, украденный из Ирака. Что делать с Молли Уизли и шестью ее детьми, Волан-де-Морт пока не знал. Память Ридла говорила, всех убить. Или можно попробовать сделать из них обскуров, издеваясь, не давая колдовать и локально ускоряя метаболизм или время. Но Уизли, чистокровные, хорошо будет, если все станут считать, что все чистокровные служат мне. Вроде если общество уже поставило на тебе метку, не проще ли ее принять на самом деле? Я умею убивать, но не умею воскрешать. Конечно, убить проще. Старшему из детей 12 лет, Биллу Уизли, потом Чарли Уизли 10 лет. Насколько я знаю, османы набирали в янычаров, воинов-рабов, детей из покоренных народов в возрасте 8-16 лет. Так что для младших Уизли не все потеряно. Время устроить грандиозный педагогический эксперимент, который я поручил провести Чарльзу Нотту, пригрозив карами за провал. Пов Чарльза Нотта. Чарльз Нотт проснулся ночью от того, что в его дом вломился темный лорд. Он ожидал услышать новости о тотальных обысках, но оказалось, что лорд принес ему пленных и велел сохранять магическую кровь. И ушел, оставив после себя Молли Прюэтт и шестеро ее детей. Что делать? Тогда он впервые понял лорда. Убить намного проще. Уизли – это же предатели крови, отвергнувшие свое наследие. А еще у них вендетта с Малфоями, может продать их головы в рамках старых обычаев покровной мести, но убивать он не стал. Сначала он обследовал пленных, тех, кто мог говорить, при помощи легилименции и сыворотки правды. Затем дал им выпить своей крови и навел галлюцинации. Мама с папой, куда его лорд-то дел? Убил? Под Империусом устроит представление. Мы всегда были за лорда, чтобы обеспечить вам лучшее будущее. Мы вас любим, а детей, достигших 10 лет, отправим учиться под новыми документами за границу на полном пансионе. Биллу вроде нравятся древности, а Чарльзу драконы. Найдем нужные учебные заведения, а совсем мелкие пусть поживут с приличной няней под Фиделиусом в Исландии. Для начала пойдет, а потом он что-нибудь получше придумает. Пов Люси Роджерс, выпускница ускоренных курсов Аврората. Люси выбрала опасную профессию – защищать граждан магической Англии, хотя родители были категорически против. Но в связи с начавшимся конфликтом, ей досталась лишь ускоренная программа – 3 года. И теперь она, вместе с двумя напарниками, принялась расследовать дело. Исчезновение нескольких маглов. На ее удивление и вопреки ожиданиям, расследование шло очень просто – магдловская полиция сама нашла, что люди пропадали в направлении заброшенного склада, и даже отправила 2 полицейских на обыск, но они не вернулись. Полиция была забила тревогу и готовилась к особым мерам, включая спецназ, но ничего на складе не нашли. Вскоре магдлов успокоили маги из министерства, и теперь ее отряд отправили на склад выяснить, что случилось. Обыск склада не дал ничего. Только следы огромных человеческих ног и на редкость длинные волосы. Однако при повторном осмотре был обнаружен кривой портальный круг, замаскированный под магдловскую граффити. Конструкция была проста: становишься в круг, подаешь энергию и переносишься до цели. Естественно, пользоваться им не стали. Можно запросто оказаться на дне океана или в ловушке. Она вызвала подкрепление. Пятерка уже настоящих авроров быстро разобралась в откровенно уродливом портальном круге, рядом с которым валялись бутылки агденского виски. Координаты точки выхода были зафиксированы. Туда направился отряд авроров, в то время как второй отряд был на постоянной связи. Однако вскоре пришел сигнал с просьбой подкрепления и единственным поясняющим словом – акромантулы. Акромантулы выступили на стороне сам знаешкого и сняли обильную жатву в последней битве. Неужели так просто удалось найти их логово? Мгновенно пришел приказ – всем отправляться туда. Аластер Грюм с элитными отрядами тоже скоро будет. Мгновенно они аппарировали по указанным координатам. Люси ожидала увидеть антиаппортационный купол, плотно эшелонированную оборону и десятки темных магов, а может даже, упаси Мерлин, сам знаешкого. Однако попав на место, она была обрадована и разочарована. Лес, паутина, живые магдлы в коконах и мертвые магдлы, следы паучьей еды рядом. Акромантулы были, но было их максимум 10, и лежали они разорванными на куски. После того, как во время боя у дома Краучей большую часть акромантулов не брали стандартные заклинания, им всем разрешили использовать против акромантулов темные заклинания, которые она лично не знала и за которые раньше, в лучшем случае, светило служебное расследование с отстранением. Здесь, видимо, акромантулы были защищены не так сильно. В свое время она училась в Хогвартсе, на факультете Гриффиндор, и не могла не узнать валяющиеся на земле куски кротовой шубы и фрагменты розового зонтика. Неужели эти монстры и Хагрида успели съесть? А тем временем авроры все прибывали и прибывали, как бесконечный дождь. Вот уже явился Грюм, а за ним и Альбус Дамблдор, смотреть на которого в магическом зрении было больно, так сверкала его защита. А ведь у нее еще довольно низкая чувствительность. Аластер Грюм раздавал приказы и что-то кричал про постоянную бдительность и необходимость срочно окопаться, потому что Волан-де-Морт наверняка в засаде. Но бой был уже закончен. Вскоре ее, да практически всех, отправили прочь. После работы она пошла в магдловское кафе, где встречалась с Симмонсом, своим парнем, из другого отряда ускоренных курсов Аврората. Потом они зашли к ней домой, а после вечера любви разговор перетек на работу. Я был во второй волне авроров. Первый отряд напоролся на акромантулов и позвал подкрепление. Возможно, были бы потери, но они просто аппарировали прочь, барьера не было. А потом начали прибывать наши, в том числе я. Пауков было немного, да и обычная арахноэкземи наносила им повреждения. Но наших было много и били с запасом, да еще с каким-то остервенением. У одного из наших акромантула убили напарника у дома Краучи, я лично видел, как он добивал оглушенных пауков. Ему грозит служебное расследование. А знаешь, что самое странное? Там был огромный мужик, который бегал и кричал: «Не трогайте моих деточек». Причем оглушающие чары от него отскакивали. А еще он использовал заклятие электрошока с розового зонтика. Мелочь, конечно. В конце концов его разорвало несколькими взрывными заклинаниями. Это был Хагрид. Да-да, я-то не в Хогвартсе учился, но некоторые его опознали. Сейчас ведется расследование. Через пару дней журналисты докопались до этой истории и опубликовали собственное расследование. Альбус Дамблдор заявил, что Хагрид был убит пожирателями, и они подняли белого зомби, послушного их воле. Однако в газетах, с ссылками на источники, написали, что Хагрид – полувеликан, сын Фридвульфы, а они все агрессивные. Его контакты с поставщиками черного рынка и работы по химерологии, разговоры с торговцем Церберами из Греции о том, как круто будет скрестить огненного краба и мантикору. Он вообще здоровый, он мантикору видел, это же не хуже химеры. Что его отчислили из Хогвартса с формулировкой «пронес опасное животное в Хогвартс», которое убило студентку. Причем этим животным был акромантул-самец. Также нашли воспоминания дельцов черного рынка, которые продали ему акромантула-самку. Свидетельство кентавров-оборотней, собирателей ингредиентов, что вокруг Хогвартса была колония акромантулов. То есть Хагрид вырастил ту колонию акромантулов, которая примкнула к Волан-де-Морту. И тогда Хагрид точно не был белым зомби. И при этом Хагрид, полувеликан, отчисленный из Хогвартса с третьего курса, пользующийся фрагментами сломанной палочки, сумел это сделать так, что Альбус Дамблдор либо не заметил этого, либо заметил, но не посчитал нужным помешать. Да нет, Хагрид не такой, он и мухи не обидит. И тут она вспомнила, как в Хогвартсе видела Хагрида, играющего с фистралами. А это, между прочим, существа класса ха-ха-ха-ха. Пов Макса Фрая, следователя по особо важным делам Аврората. Макс не был боевым магом, его главным оружием был ум. И сейчас он уже который месяц расследовал дело, из-за которого не раз просыпался по ночам с криками. Как это ни грустно, в Англии всегда существовал черный рынок. Но одно дело торговать запрещенной буквально вчера драконьей кровью, придется найти себе новую зубную пасту, а другое – ингредиентами из человека. Незадачливый Макдл, а иногда и Мак, всегда мог исчезнуть, а его тело буквально разбирали на запчасти для темных зелий или ритуалов. Раньше это было очень редко, но теперь, с началом гражданской войны, темные маги совсем обнаглели, а особенно в последнее время, пропавших без вести стало все больше, и некоторых из них находили по частям. После этих случаев он стал ходить к макдловскому психотерапевту, но сейчас его враг допустил ошибку, крошечную, едва заметную. Он сумел выйти на них через след по краденным котлам. На свалке обнаружился ряд котлов, которые имели характерный остаточный след, в них варили нечто темное, и все эти котлы были краденые. Им удалось выяснить, кто эти котлы украл, наземник Кус Флетчер. Может, удастся через него выйти на тех, кто это варил. На наземникуса Флетчера были дела: воровал выпивку, скупка краденого, торговля краденым, продажа яиц Докси без лицензии. Была даже попытка ограбления, где он прикинулся инферналом. От последнего, единственного, от чего не получилось бы отделаться штрафом, его некогда отмазал сам Альбус Дамблдор, поискав свидетелей, которые сообщили, что наземникус не раз хвастался тем, что он в Ордене Феникса. Он решил действовать. Он выписал ордер не на обыск дома Флетчера, это наверняка бы завернули, а на бар, где тот обычно зависал. Естественно, обычный профилактический обыск. А если там окажется наземникус, они его задержат. И сейчас он вместе с Аврорами ждал подозреваемого в баре. Когда подозреваемый появился, он приказал начать операцию. Никто не оказал сопротивления. Составлялись протоколы, выписывались мелкие штрафы, но наземникус начал оскорблять Авроров и требовать, чтобы его освободили, ибо за ним стоят большие люди. Он хотел спросить, далеко ли стоят, но поступил умнее. Хамство наземникуса оформили как давление на следствие, и наземникус Флетчер оказался в изоляторе Аврората. Гибко использовав инструкции и свое знакомство со следователем, он попросил применить к наземникусу легилименцию и сыворотку правды. Результаты впечатляли. Да, наземникус в Ордене Феникса. Это подтверждали искусные клятвы и ментальные блоки. Что он делает в Ордене, неизвестно. Но вот дела наземникуса вне Ордена удалось расшифровать. На основании его показаний был выслан отряд в его дом. Там было найдено живыми 6 макдлов и 1 мак, разной степени разобранности, и фрагменты еще нескольких тел. Показания наземникуса подтвердились, удалось выйти на нескольких заказчиков и исполнителей, в чьей вине уже никто не сомневался. Некоторые подтвердили, что они работали с наземникусом. Самое мерзкое, Наземник ускричал про общее благо, и что все это для борьбы с сам знаешь кем. Надо втереться в доверие к темным магам, чтобы выйти на крупную рыбу. И он просто выполняет приказ, и требовал его отпустить. В голове Макса завертелись мысли. Альбус Дамблдор не уследил за созданной организацией, в это хотелось верить, и Сириус Блэк это подтверждал. А что если слова наземникуса не самообман, а правда? Про Северуса с ней помутные слухи ходят. И хоть тот ни разу не попадался, его периодически видят в местах, где крутятся сомнительные зелья и ингредиенты. За ним хотели установить слежку, но под давлением Дамблдора не стали. А про Роберта и так все ясно. Известный темный маг попался на тройном убийстве адским пламенем, бывший наемник, причем не рядовой исполнитель, а глава организации. На суде за него заступились двое, Альбус и теперь Роберт Лесник в Хогвартсе, и недавно заочно осужденный за темную магию Барти Крауч. Но никому из них не вменяли убийство мирных граждан. Макс думал, не раз он участвовал в служебных расследованиях по превышению полномочий, но, подумав, понял, что по-другому поступить не сможет. Сначала он задержал рапорт, потом, когда остался один, наложил на себя отсроченные облевыты особое заклинание на наземникуса. Затем наложил палочкой кучу мелочи, типа левитации и сшивания бумаг, чтобы при реинкантатем ничего не выявило. А дальше, кто бы мог подумать, что Флетчер попытается сбежать. При попытке к бегству он получил то ли от кого-то, то ли от охранного артефакта парализующее заклятие, которое, вероятно, неправильно сработало. Остановилось сердце, а в суматохе никто не оказал Флетчеру помощь. Прибывшие медики диагностировали смерть. Макс вернулся домой, проверил защиту, выпил и лег спать. Надо будет на всякий случай, для гарантии, сварить кое-какое зелье. Проснулся он уже прикованным цепями к каменному креслу в зале суда. Немало он сюда магов усадил. Осуществлять попытку побега в магических цепях, с пустым резервом, при наличии охраны, когда можешь без Палачкова, без цепей колдовать только о камене и противо. Бессмысленно, а греметь цепями, глупо. Его судили полным составом Визингамота под председательством Дамблдора. «Макс Фрай, вы обвиняетесь в злоупотреблении служебным положением, нарушении инструкций, сговоре со следователем, в несудебной расправе, самосуде, умышленном убийстве с отягчающими, попытке ввести следствие в заблуждение, в соответствии со статьями прочитал с бумаги секретарь. Ваша вина установлена при помощи легилименции. Сейчас с вас будет снято наложенное вами же стирающее память заклятие, а потом вам дадут сыворотку правды». Приняв веритосерум и отвечая на вопросы, Макс Фрай восхищался оперативностью работы. Он думал, что у него будет время скрыть следы, но розыск задержания следствия, и ведь нашли хорошего легилимента, заняло меньше суток. Всегда бы такая оперативность. Да, за Флетчера и правда отомстили. Макс мало обращал внимание на этот цирк. Альбус нес бред о том, как Макс был введен в заблуждение Волан-де-Мортом. О том, что недавно наземникус сбежал из ордена и наверняка попал под Империус Пожирателей Смерти. О том, что доказательства вины наземникуса в столь тяжком преступлении сфальсифицированы. Некто изображал его подоборотным. Да-да, в силу служебного положения, Макс знал кое-что об Ордене Феникса. Задними числами, естественно. Сириус Блэк, случайный предатель. Люпин, его подставили. Хагрид, подставили. И в Хогвартсе на третьем курсе, а сейчас вообще посмертно подставили. Теперь и Флетчера подставили. А прежний глава Визингамота оказался предателем, смещен Альбусом. А прежний темный лорд оказался другом Дамблдора, смещен Дамблдором. А на память у него забрали палочку. Интересно, а воровал наземникус тоже под Империусом, или под Конфундусом? Может, не такой уж и бред, слухи про Альбуса. Он узнал адвоката, очень дорогая сволочь. И кто же ему так помог? Обычно государственный защитник просто предлагает признать свою вину и идти на сотрудничество со следствием. А этот толкнул закрученную версию. Подсудимый был сам под Империусом, его палочку выкрали при помощи беглого неустановленного домовика, а когда версию разгромили, то адвокат сумел найти смягчающие обстоятельства по каждому пункту обвинений и отмазать его друга-следователя. Тот отделался лишь увольнением за нарушение инструкций. С учетом смягчающих обстоятельств и многолетнего стажа безупречной работы, а также наличия государственных наград, приговор был очень мягким – 10 лет эскабана. 10 лет эскабана может выдержать только очень неординарная личность или сильный экклюмент, но он не был в себе уверен. Хотя, сейчас нет дементоров и неизвестно, вернутся ли они, то есть у него есть все шансы выйти на волю. Заключенный, вам предоставляется последнее слово, сообщили ему. Что говорить-то, когда все понятно? Я хочу много что сказать, Макс пытался говорить твердым голосом. Про роковые случайности, которые преследуют Орден Феникса. Предательство Сириуса Блэка, предательство Люпина. Подставили Хагрида, вероятно, он все 40 лет под Конфундусом, недействующим на полу великанов, разводил акромантулов. Чисто случайно пожиратели смерти используют драконью кровь по способам, опубликованным Альбусом Дамблдором, в то время как орденцы и Авроры идут в бой без такой защиты. Теперь подставили иноземникуса Флетчера. Про то, что в Хогвартсе лесником является известный темный маг, и говорить не стоит. И про то, что молодой мастер зелий вместо научной карьеры или продажи редких зелий за большие деньги захотел учить детей варить зелья от прыщей. Лично у меня такое ощущение, что весь Орден Феникса взял под Империус сам знаешь кто, сообщил он. Но я добавлю лично от себя. Мне седьмой десяток, и я застал еще времена Гриндевальда, на войне с которым в 1939 году сгинул мой отец, и вас, уважаемый Альбус Дамблдор, в Польше в 1939 году никто не видел. Как мне в свое время говорил отец, Альбус Дамблдор, тот еще пидорас, а теперь надо говорить быстрее, пока не заткнули. Но его уже заткнули, его настигли чьи-то заглушающие чары. Он был как рыба в аквариуме, рот открывается, звука нет. Но ничего, тут наверняка найдутся те, кто умеет читать по губам, а они потом через омут памяти поделятся. Я думал, у вас просто не та ориентация, но теперь я знаю, вы просто по жизни пидорас, дошевелил он губами с чувством выполненного долга. Дальше он услышал, что подсудимый в состоянии аффекта и на первый раз отделается устным предупреждением за оскорбление верховного судьи. Через полчаса Макс Фрай уже был в Азкабане. Было холодно и сыро. Камера, крошечный каменный мешок. Кормежку он уже пропустил, но знал, ничего хорошего от нее ждать не стоит. Стены Азкабана высасывали магию, и колдовать было невозможно. Раз в час делали обход хмурые сотрудники маги, но дементоров не было, ни единого. А это значит, что он может выжить. Я вылез из своего омута памяти. Да, интересный был у Альбуса последний суд, а теперь пора идти заниматься своими делами. Надо отправляться в ритуальный зал один, под домом Лестринджи, проводить последнюю проверку рунных кругов, которые нарисовали для меня самые верные слуги. Чуть позже, оставшись довольным качеством работы, я достал дневник Тома Риддла. Сначала посмотрим, что мне скажет Пандора, а потом проведем полное сканирование. Глава 36. Темный лорд и крестражи. Я смотрел на крестражи Риддла, отчетливо фонящие темной магией, и думал, сегодня Пандора Лавгуд не задала мне загадку. Она видела крестражи так, как они выглядели без магического зрения, просто предметы. Ее взор меня разочаровал, но это повод поискать новые способы сокрытия следов. Интересно, крестражи сознательно маскируются или это их природное свойство? Я нашел пару способов маскировки в астрале, но это явно другое. Я готовился проводить ритуал распознания крестражей Риддла. Большая часть работы уже была сделана Лестринджами за почти 5 месяцев, невероятно сложный рунный конструкт. Итак, приступим. Наблюдатели, Пандора под Империусом и Дементор в клетке, готовы, значит мне пора заняться делом. Положить в центр дневник, напитать своей кровью первую цепочку рун, вливать свою магию, затратив резерв среднего мага. Руны внешнего контура начинают светиться, и это свечение спиралью доходит до крестража, а потом отражается от него и возвращается. Можно было бы сделать так, что информация о результатах начнет загружаться сразу же в твою голову. Но, во-первых, ни к чему переусложнить ритуал, во-вторых, если бы было возможно, я сделал тройной блок, чтобы этого не было. Результаты начали сразу выжигаться на стопке рядом лежащего пергамента, столбцы цифр, немыслимые сочетания рун, причудливые графики, в том числе и похожие на деревья и странных насекомых. Очень хотелось, чтобы там просто буквами было написано, что это. Вместо этого, 40 страниц цифр и графиков. А показывать это кому-то плохая идея, здесь инсайдерская информация. Так, посмотрим напряженность магического поля, ротор энергии, дивергенция, колебания, поток силы. Через несколько часов я сумел более-менее осознать, что там написано. Большинство параметров, вроде прочности и возможности самозащиты, были запредельными и такие же, как должны быть у стандартных крестражей, если верить книге «Тайны Найтемнейшего из искусств». Некоторые стандартные функции показывали бред, но так и должно быть, это как линейкой мерить микробов. Меня очень волновал вопрос, есть ли в этих предметах душа, очень не хотелось иметь дело с восставшим и злым Томом Риддлом. С диагностированием души у волшебников лучше, чем у маглов, но не намного. Диаграмма Версера Миллера, по которой определяют съедобность для дементоров, говорила о частичной съедобности объекта. Это лучший способ определить душу и ее сходство с человеческой из тех, которые я придумал. Если верить этому графику, здесь половина человеческой души. Пока сходится, крестраж — это деление души пополам, там и должна быть половина души, Тома Риддла. И на ее месте, я бы попытался захватить тело, мое нынешнее тело. Но таких попыток нет. Усыпляет бдительность. А теперь я смотрел на график VU. По нему можно сделать выводы о разумности объекта. И показания были странными. Они говорили, что у объекта не больше мозгов, чем у Докси. А вот это странно. Если верить тайнам наитемнейшего искусства, то крестраж обладает вполне человеческим разумом, как создатель. Первая мысль. Крестраж пытается меня обмануть. Надо проверить. Дневник сносно выполнял команды, но на контакт не шел и какой бы то разумности не проявлял. Я решил проверить остальные. Кольцо показало бесконечность и пустоту на месте магических свойств предмета, но это можно списать на воскрешающий камень. Диаграмма Версера Миллера показала половину от значений дневника, то есть четверть души. Линия разумности опять колебалась в районе нуля и совпадала при наложении со значением дневника. Я применил ритуал к чаше Пуффендуй. Это был четвертый крестраж, третьим был медальон Слизерина, но у меня его нет. По прочности чаша Пуффендуй – обычный крестраж. Есть какие-то свойства, обусловленные магией самого предмета, что-то связанное с зельями. Души в нем – 1/16 человеческой души. Разумность – все та же около нулевая линия. Я напряженно думал, для Тома крестражи – рецепт бессмертия, он видел себя сверхчеловеком, бессмертным одновременно в разных телах, совершенных магических драгоценностях. Душа Тома подверглась 5 последовательным делениям пополам, значит, на момент, когда он пришел к Поттерам, у него была 1/32 человеческой души. Это, конечно, лучше, чем 0, но не намного. Если у меня и были какие-то сомнения в целесообразности создания крестражей, то теперь их нет. Кусок души в предмете можно уничтожить. А что тогда остается у тебя? Огрызок? Нет, если бы можно было отщипывать от себя понемногу, и душа основы бы сама медленно восстанавливалась. Но нет, с этим обрубком иди в вечность. Так что несмотря на то, что в сознании стучалась мысль сделать крестражи, хроноворот, зеркало желаний, феникс Нагайна, да хоть деталь марсохода, теперь я смогу еще успешнее гнать от себя эти мысли. Но душа не волосы, ее магией не увеличишь. Второй вопрос. Почему эти куски неразумны, и есть ли у них потенциал развития, и не врут ли они мне? Вновь я изучал результаты. Руквуда бы сюда, а может еще спереть тот артефакт, которым мы обскуро определяли. Как там, грань полигона, относительно Руквуда, нет, а вот артефакт может и пригодится. Надо бы всерьез подумать о рейде в отдел тайн с целью вынести оттуда все. Я смотрел на 36-ю страницу, и видел то, что внешне походило на родословную. По идее, этот чертеж можно использовать для того, чтобы выявить связи между предметами. Например, фрагменты тела человека, если они специально не обработаны, имеют связь с самим телом и по ним можно навести проклятие. Все крестражи должны быть связаны, но не с собой, а с создателем. И связь должна быть очень прочной. Странно, что Том не почувствовал, когда Регулус перемещал его крестраж-медальон. Либо Том сделал их слишком много, либо Регулус хорошо подготовился. Так вот, связь между мной и крестражами была. Она очень сильно напоминала связь между мной и змеей Нагайной. Там был частично фамильяр, а здесь частично крестраж. То есть вроде бы связь есть, а пользы от нее нет. Эти предметы не уберегут меня от смерти. Странно, крестражи, которые не крестажи, фамильяр, который не фамильяр, ученица, которая не ученица. Нагайну мне удалось сделать своим фамильяром, пусть и даровав ей новое тело, и подвоха она не заметила. Из эффектов, она меня перемещает, обеспечивает перьями и слезами, чуть легче стала даваться аппарация, огненная магия и почему-то отравление. И еще можно в любой момент ее позвать или смотреть на мир как будто ее органами чувств. получится также сделать с крестражем. И насколько это опасно, я совсем не хочу возвращать дееспособность кускам Риддла. Меня мучило множество вопросов. В принципе, с крестражами Риддла можно было бы договориться, если во мне есть часть души Риддла, но я ее не чувствую, хоть это ни о чем не говорит. Очевидно, части души Риддла по-прежнему в крестражах, а где то, что было в теле? Крестражи, якоря для бессмертия, они должны удерживать душу в этом мире. Душа Тома Риддла, она где? Просто от этого зависит мои действия. Если ко мне присосался паразит, его надо уничтожить или загнать в клетку. Если где-то бродит неупокоенный почти призрак Тома Риддла, его надо найти и уничтожить, долго кидая заклинание изгнания, или засунуть в клетку для духов, если он реально бессмертен. Если прошло запроектное воздействие, на которое крестражи не рассчитаны, не знаю, Юпитер там от Каллиста отразился, и он реально мертв или вне зоны досягаемости, то все хорошо. Если произошло слияние и его душа служит мне, как и его магия, то беспокоиться ни о чем, хотя надо держать себя в руках. Смешнее всего, если мы просто поменялись местами, и он в магловском мире без магии. Гадать можно бесконечно, доверять чувствам, хорошо, но они могут обмануть. Сейчас я кое-что проверю. Сейчас, я вставлю очередной ковер, покрытый рунами и получу несколько другой ритуал, чтобы проверить уже себя. Новый ритуал, новый порез. Руны ярко светятся, особенно на ковре, и он обращается в пыль. Но ничего, ритуал прошел штатно, выдаются результаты по мне. Это было похоже на то, как я сканировал Лили, Гарри и Невилла, но здесь меня интересовала не столько магия, сколько душа. Точнее, поскольку душу не получается обнаружить, съедобность для дементоров. Те же графики, посмотрим. Разумность, как у человека, связь с фамильяром. А вот это интересно, едва заметные связи с крестражами. Как бы это понять? Такое ощущение, что был город, а потом его разбомбили, а железнодорожные пути в город остались целы, только вокзалов уже нет, как и нефтехранилищ, или как телефонная связь, провода есть, но нет аппаратов и телефонистки. А вот и самое интересное, съедобность для дементоров. Смотрим то же самое, что в справочнике для человека. Значит, у меня вполне обычная душа. С одной стороны, это хорошо, нет проблем с квартирантом. С другой, а если бы у меня было больше, чем одна душа, какие были бы возможности? Например, на мне бы некорректно работала Авада Кедавра и другие душевыворачивающие чары. А теперь главный вопрос. Насколько можно верить тому, что я намерил? И насколько можно доверять сведениям о разумности крестражей и о том, что крестраж – это деление души пополам из книги «Тайны наитемнейшего из искусств»? Наитемнейшие из искусств. Книга не только о крестражах, здесь полно другой информации, лишь ее малую толику можно использовать в бою. Это книга об изменении сути объекта, гомункулах, захвате чужого тела, изъятии не органов, а жизненной энергии, продлении себе жизни. Ее можно было назвать «Изменение сущности 101 способ не умирать от старости, не поменяв в тексте ни единой буквы». Как себя улучшить или искалечить, чтобы жить вечно? В «Тайнах наитемнейшего из искусств» представлено несколько способов. Паразитическое бессмертие – существа, способные заменять части тела либо тела, подверженные старению, на новые, а также как стать существом, способным продлевать свою жизнь за счет вынужденной постоянной подпитки, например, поглощая чужую жизнь, чтобы продолжать существовать. Такие существа не являются бессмертными в полной мере, однако способны добиться эффекта вечной жизни при условии, что под рукой будет подходящий материал. Вампирам это удалось, хотя их иногда убивают, и магия у них специфическая. Можно стать нежитью или неживым существом, существом, которые уже когда-то умерли, став нежитью, или же изначально не классифицирующиеся как живые, переселиться в каменного голема, невосприимчивы к способностям, позволяющим вызвать обычную смерть, так как уже мертвы либо не являются живыми в принципе. Нет, спасибо, такого даром не надо. Можно добиться вечной или очень долгой жизни, способность не умирать под действием времени, так как его тело всегда находится примерно в одном и том же возрасте, или же просто существовать продолжительный промежуток времени. Однако подобное бессмертие не дает никаких преимуществ перед неестественными и сверхъестественными причинами смерти. Насколько я понял, это философский камень или его аналоги. Жаль, что рецептов нет. И у меня вопросы к Фламелю. Его камень это из этой оперы, сконцентрированная жизнь жертв, или его камень акт творения гения, или он самый удачливый человек в мире, который нашел странный метеорит. Различные варианты укрепления тела, бессмертие без регенерации, существу можно наносить повреждения различной степени тяжести, однако он не умрет, пока его тело не будет уничтожено полностью. Философский камень, интегрированный с телом, но мне это не подходит. От купания в адском огне это не спасет, как от авады или ударной дозы темной магии, а от редукта и незачарованной стали мне умереть сомнительно. Различные методики бессмертия через регенерацию, ты будешь восстанавливать полученные повреждения и не умрешь окончательно, пока не будет исчерпан лимит твоих регенеративных способностей. Проблема решается одной авадой, и очень не хочется становиться чем-то вроде гигантского осьминога. Хотя, наверное, из фанатов этого способа и появились тролли. А вот и самое интересное. Связь, мага нельзя по-настоящему убить до тех пор, пока не уничтожен некий объект, который обеспечивает его бессмертие. Это, например, может быть артефакт, животное, другой маг. В случае филактерии разрушение объекта, поддерживающего бессмертие, также повлечет за собой смерть мага, связанного с ним. Существует два примера связи: филактерия, в которую душа помещается целиком, и при гибели которой ты гибнешь, но душа остается неповрежденной, и крестраж, при гибели которого часть души, бывшая в предмете, уничтожается. Том выбрал второй вариант, потому что филактерий не может быть несколько, а риск. Так надо лучше прятать крестражи. Допрятался, медальон Слизерина неизвестно где, если цел. Эх, глупые древние маги, зачем называть вещи своими именами? У Макглав надо поучиться искусству лицемерия. Вместо убийства – окончательное решение, вместо войны – принуждение к миру, вместо секса – любовь, вместо тайн наитемнейшего из искусств – рецепты долголетия. С одной стороны, книги тайны наитемнейшего из искусств доверять можно. Книга старая, без пропаганды министерства, все, что проверял, работает. С другой стороны, люди имеют склонность ошибаться, преувеличивать, выдавать желаемое за действительное и нагло врать. Я вполне допускаю, что кто-то мог написать книгу, упустив, забыв или даже намеренно исказив ряд ключевых моментов и технику безопасности, например, некроэнергию, и хохотать с того света, видя, как глупцы сходят с ума, ни одному же ему сидеть с изувеченной душой между жизнью и смертью, а так компания будет. А если кто-то из них разделит душу на несколько частей, то можно получить большое морально-эстетическое удовлетворение от того, что кому-то хуже, чем тебе, и попинать этого кого-то ближайшую вечность. Сейчас я думал, не просто так зеркало Ейна лишь показывало мне свою прошлую жизнь, я постоянно чувствовал страх, не страх смерти, как Том, страх, что силы, которые я использую по собственной жадности, раздавят меня, как насекомые, и пойдут дальше, уже никем не управляемые. Страх, что со мной случится нечто хуже поцелуя Дементора. И пусть я успешно гнал страх прочь, невольно в голову приходили мысли, может остановиться, но я уже зашел слишком далеко. Я взял бешеный темп и стоит мне замедлиться, меня сметет лавина событий. Что это будет, Альбус Дамблдор, Аврорат, недовольные пожиратели, моему бездыханному телу уже будет все равно. Так что надо заканчивать философствовать и заняться делом. Вот сейчас я намерен проверить, что такое крестраж, создать самый обычный, отсканировать, и сравнить с моими данными книги, которые я помню. Естественно, сам я делать крестраж не буду, нужен доброволец. Мысли закрутились вокруг пожирателей смерти. Увы, нет. Беллатрису банально жалко, как и Лестринджи, глупо кидать на рискованные эксперименты вернейших слуг, разве или кого-то из недовольных последними изменениями политики. Только бессмертной оппозиции мне не хватало. Да и откровенно говоря, темные маги не идиоты, хотя некоторые, вроде Гайла, хорошо притворяются. Они могут кое-что понять из ритуала, а если не поймут, будут копать глубже. Лили, плохая идея. Я не знаю, как крестраж будет взаимодействовать с клятвой. Вот она умрет и свободна, даешь ей новое тело и все хорошо, или новое тело несет старые обязательства, или в случае нарушения клятвы корчится вечно, не в силах умереть. А если все пройдет хорошо, то несколько лили я не выдержу. Быстро уничтожить крестраж и основу после экспериментов, а она нужна Снейпу, а Снейп нужен мне, по крайней мере пока Альбус жив. Да и после, мастер зелий пригодится. Да сама Лили полезна как мое прикрытие в виде ученицы лорда для особых операций. Я уже вижу ряд проблем, но придется, как всегда, пробовать на пленных. А сейчас надо зайти в камеру сломленных смертников за материалом, проведя их поверхностное сканирование. Будущим создателем Крестража оказалась невзрачная женщина-маг лет 40. У нее было больше всех магии из присутствующих, на треть выше среднего мага. Она никогда не слышала об Акклюменце и легко подчинялась Империусам. А еще после беседы с Беллатрисой она была в нужном настроении. В качестве жертвы для Крестража был выбран мужчина, выглядевший похожим на Флетчера, только Магдл, а сосудом для души было решено сделать самую невзрачную, и как я уточнил у домовика, самую заурядную чашку из дома Лестринджи. Проблемы начались сразу же, когда я приказал женщине рисовать руны. Она не знала рун, тем более таких. Я нарисовал их в воздухе светящимися линиями. Однако рисовала она их невероятно медленно и криво, вряд ли бы они сработали. Под Империусом человека можно заставить делать что угодно, но если приказать сесть на шпагат тому, кто этого не может, разрыв связок. В этом же случае, куча клякс, хорошо кровью писать не обязательно, сойдут специальные чернила. Нет, сам я за нее ничего делать не буду. Подумав, я натрансфигурировал пару сотен трафаретов и начал по очереди выдавать ей. Она начала рисовать. Что я могу сказать? Надо будет просить прощения у Лили, она не неумеха. По сравнению с этой женщиной она Моргана. Ну как можно запороть руны на идеально ровной поверхности, рисуя руками по трафарету, в спокойной обстановке, стереть ее еще раз, и дать ей зелье бодрости, ускорения, внимания и реакции. Вот теперь дело шло быстрее, участок пола площадью пару квадратных метров покрывался рунами за полчаса, хотя иногда я чинил сломанные трафареты и убирал неправильные руны. Через 12 ее попыток, точнее, через 6 часов, я был удовлетворен результатом. Она выпила кровотворного и старательно смазывала чашку своей кровью. Дальше она встала в одном круге, чашку разместила в другом, Магдла в третьем. По моему сигналу она убила Магдла заклятием ножниц со второй попытки, отрубив ему голову. И ничего не произошло. Ни я, ни Пандора ничего не увидели. Мои сканирующие заклинания не показали ничего, а ведь темную магию я не мог проглядеть. Через щипцы и телекинез я перенес чашку и начал ее исследовать как свои крестражи. Просто чашка не сработала. Варианты: женщина недостаточно очерненная, в ней слишком мало некроэнергии, нужно знать, что делаешь. Если она под прямым контролем, то не считается, все исправим. Я притащил нового Магдла и снял с женщины Империус. Объяснил ей, что от нее требуется. Получил отказ. Пытал ее. Позвал Дементора и пригрозил его поцелуем. Либо часть твоей души останется с тобой, либо лишишься всей. Теперь она согласилась. Велел ей пытать человека Круциатусом. Она сначала отказалась. Провел пару своих пыточных и тренировал ее по прогрессивно-ассоциативной методике, отразив пару очень неуклюжих попыток напасть на меня. Через полчаса, так и не освоив Круциатус, она накладывала на него Империус, снимала Империус. Должна же она как-то накопить некроэнергию. Потом я забрал у нее палочку и велел провести ритуал. Опять она его запорола. Вздохнув полной грудью, я извлек из памяти Тамаридла его модифицированный ритуал для создания крестражи, которым он разрывал душу в третий раз. Такой же как стандартный, только душа вещь прочная, хоть и не физически, поэтому в ритуал добавлены дополнительные элементы, увеличивающие мощность воздействия и площадь рисунка. Отразил неуклюжую попытку напасть на меня и запороть готовые руны, а также две попытки самоубийства. Это легко, ведь цель умела колдовать только вербально, а я читал ее мысли. Добавил пыточных заклинаний, провел 20-минутный сеанс беседы с Дементором, и она согласилась. Все-таки память Тома не врала, пытки ломают любого, очень скоро начинается момент, когда человек готов на все, чтобы остановить боль, даже самому стать палачом. Теперь она стояла в круге и, проговорив заклинание, начала швырять диффиндов привязанного Магдла. Когда он умер, нечто произошло. Женщина упала и стала корчиться, пытаясь выколоть себе глаза, чему я помешал телекинезом. Странно, у Тома такое было только после третьего крестража, вероятно, у нее слишком мало некроэнергии. Я наблюдал за ней своими глазами, глазами Пандоры и чувствами Дементора, закованного в наколдованную пепельно-серую клетку. Обычное зрение показывало корчащую женщину, магическое, неклассифицируемые потоки энергии. Дементор сообщил о появлении двух источников еды, но второй сразу закрылся. В зрении же Пандоры, когда казалось, что женщина сейчас умрет, от нее отделилось нечто, и втянулась в чашку. Чашка зафонила чем-то, а потом искусно замаскировалась. Хорошая идея, посмотреть на процесс создания крестража под разными углами. Сейчас я чувствовал себя учеником чертежника. Один говорит, что предмет – круг, другой – прямоугольник. Что это? Цилиндр. Круг, если смотреть снизу, прямоугольник, если смотреть сбоку. Парализовав, оглушив, трансфигурировав в камень женщину подопытную и засунув ее в экранирующий контейнер, я максимально аккуратно стал изучать крестраж. Он маскировался, прикинувшись простой чашкой. Пора играть в сапера. Лучше на этом крестраже, чем на крестраже Ридла. Эта женщина мне не соперник, а сила без умения всегда проиграет силе и умению. Откуда у нее при жизни взялась бы практика по темной или ментальной магии? Когда я через полтора часа сумел подлезть под защиту чашки крестража и увидеть его без маскировки, то почувствовал ментальную атаку. Сильную, но я сумел ее заблокировать. Странно. При жизни женщина не умела ничего, а крестраж атаковал неплохо. Возможно ли, что у крестража есть какие-то врожденные навыки, и как до них добраться? Потом узор в чашке выложился в лицо, которое стало объемным. Такое ощущение, что кто-то положил себе на лицо простынь, а теперь смотрит на тебя. И она заговорила. Договоримся. Голос был похож на голос женщины, только он был холоден и слишком высокий. Конечно, будешь полезен, не будешь создавать проблемы, будешь существовать, ответил я. Нет, с крестражем я точно не собираюсь договариваться. Сначала я подверг крестраж чашку обследованию по полному ритуалу. Прочность фонит темной магией. Половина души и разумность как у человека, как и следует крестражу, не то что наследие тома. Спрятав новый крестраж в экранирующий контейнер, я занялся женщиной. Ей теперь неплохо давались простые темные заклинания, хорошо получался круциатус, которым она пыталась и меня приложить. В ходе 10-часового исследования было установлено, что скорость удаления некроэнергии у нее теперь равна нулю. Подумав, я решил это объяснить неполной душой. А теперь выпьем бодрящего зелья, я здесь уже второй день, и продолжим. Проверка системы хозяин крестраж показала, что на постоянной связи они не находятся, но могут звать друг друга и устанавливать контакт независимо от расстояния и защиты, как телефонная связь. За 2 часа я нарисовал рунами очень качественную ловушку духов, она заполнила участок пола в углу. Теперь пора проверить, что с ней будет после лишения тела. Память тома требовала заавадить. Это относительно безопасно, если Авада Кедавра отделяет целую душу от тела, то уж половинку точно, но клятая некроэнергия, свернувшую телекинезом, подумав, я трансфигурировал из пыли волка и он перегрыз женщине горло. Когда она умерла, из нее стал выходить сероватый дым, собравшийся в подобие привидения, но покинуть огороженное пространство он не мог, колдовать это толком не могло, мелочи, вершиной был очень слабый телекинез. Это какое-то неправильное привидение, но оно могло овладевать животными и людьми, которые становились одержимыми. Из одержимого это удавалось изгнать одним заклятием изгнания. Сам дух легко удавалось сковать, однако он отказывался умирать и от кровавого изгнания, и от адского огня, хотя это приносило ему невыносимую боль. Кое-какие параметры удалось замерить, проводя сканирование одержимых и бестелесного духа, но мало, очень мало. Вот бы у меня был свой отдел тайн. Ну что же, эксперимент закончен, время чистить колбы. Я решил уничтожить крестраж. Надежно зафиксировал крестраж, наколдовал всевозможные щиты вокруг себя, включая стены постоянной трансфигурации, и через фамильера, феникса я наблюдал, как заимперенные пленные пробуют по очереди справиться с крестражем, и умирают. Сначала они пробовали стандартные заклятия, они попадали в цель, но крестраж не разрушался. Крестраж не проявлял признаков боли, и неплохо огрызался. Одному перегрыз горло, второй получил пробой защиты и плевок кислоты, третьему спек мозги. Заимперенные попробовали непростительные. Круциатус приносил ему боль, но, видимо, терпимую. Империус не действовал. Авада рикошетила, все-таки она рассчитана на живое существо. Погиб четвертый. Хорошо, мне хватило ума находиться за наколдованными вечной трансфигурацией стенами, действовать через заимперенного, а наблюдать из соседней комнаты через своего фамильера. Феникс Нагайна получил аваду и переродился. Снова. Какой это раз с момента его создания? Четвертый вроде бы. А вот пятый заимперенный лежал мертвым, получив заклятие кипящей крови. Странно, при жизни женщина этого заклятия не знала, а я ей не говорил его. Поединок Крестраж за Империнные выигрывает Крестраж со счетом 5-0. Да, эта игрушка очень опасна. Теперь я занялся Крестражем лично. Недавно я замерил температуру заклинания адского огня и нагревал Крестраж до температуры выше адского огня. Он не уничтожился. Я вновь задумался. Несколько тысяч градусов адского пламени берет Крестраж, а еще больше градусов обычного огня нет. Это как в эпицентре термоядерной реакции. Например, на Солнце, миллионы градусов. Уничтожит это Крестраж? Моя макгловская часть говорила, да. Хотя, конечно, я не термоядерную реакцию на нем пробовал. А тайны наитемнейшего из искусств требовали очень специфического воздействия, либо темной магии, либо темного создания. Они были не в курсе термоядерной реакции, когда писали эту книгу. Палочкой я создал адский огонь и ужал его в шарик размером с комара и мазнул им по ручке чашки. Раздался крик боли, ручку чашки пламенем разрезало на две части, из которых текла вполне человеческая кровь и покрылась ожогами. Раздался невыносимый вопль, а мои ментальные щиты едва заглушили атаку. Я вспоминал один из своих первых разговоров с Эдвардом, когда я его спросил о темной магии. Неужели все так просто? Обычная магия, допустим, огонь, это воздействие на физическую оболочку объекта. Но против Крестража она бесполезна. Крестраж это много больше, чем кучка атомов, это воплощенная душа. А вот темная магия действует не столько на тело, сколько уровнем выше, именно поэтому раны от нее не исцеляются. То есть обычная магия, как и магловское воздействие, взрыв или удар топором, уничтожает оболочку, тело. А темная действует на более высоком уровне. Для обычного человека без разницы. Да и мне тоже, несмотря на магию, меня можно убить как простого человека. Смертельный удар и есть смертельный удар, только нанести мне его сложнее. Крестраж уничтожает именно воздействие на энергетику объекта, можно уничтожить только очень специфическим воздействием, сверхмощной темной магией, или мечом, правильным, накачанным ядом Василиска мечом, ибо Василиска, как и Крестраж, создал герпий злостный. Я знаю только один подходящий меч, Гриффиндора. Я сотворил много адского огня и сжег чашку Крестраж. Она пыталась сопротивляться, сделать какой-то барьер, отрастить ножки, укатиться, но сгорела, судорожно вопя и покрываясь ожогами. Крестраж погиб, остался только оплавленный металл. В тот миг, когда ее не стало, исчез и пепельно-серый призрак женщины. Каковы мои дальнейшие планы? Нужно поработать с наследием Тома, с Крестражами, как с фамильером, только очень аккуратно. Возможно, это откроет мне новые возможности. Я достал обманку-дневник, которую делал для Альбуса. Я долго пытался сделать его похожим на Крестраж. Я наложил на копию своего дневника множество защитных чар, не пожалев и человеческого жертвоприношения. За этот артефакт вполне можно давать поцелуй Дементора. С виду, похоже на Крестраж. Я вполне допускаю, что Альбус купится на эту подделку, особенно в боевых условиях. Но есть два но. Во-первых, этот дневник вполне реально уничтожить обычными чарами, долго кидать пробои защиты, а потом обычные взрывные чары. Или на недельку положить в очень концентрированную полумагическую кислоту. Или долго чередовать нагрев до пары тысяч градусов с замораживанием до абсолютного нуля. То есть все то, что не уничтожит Крестраж, уничтожит его. И это будет очень демаскирующе. Во-вторых, я не могу создать жизнь или душу. Дневник лишь имитирует разумное поведение. Я хорошо поговорил с автором невидимых книг о невидимках, но даже если я освою его методы, дополнив это человеческими жертвоприношениями, я получу не совсем то. У приманки должен быть свой интеллект, а я максимум смогу сделать качественную симуляцию. А как взять сознание человека и засунуть его в предмет, я не знаю, кроме филактерий, но их с Крестражем Альбус не перепутает. Естественно, когда в Альбуса повсюду полетят проклятия и все станет взрываться, ему будет не до сканирования. Но вдруг сумеет разобраться, я не знаю, как старик видит мир и какими пользуется чарами. Я даже Люпина не сумел обмануть, он понял, что что-то не так. Глупо надеяться простыми методами несколько раз подряд обмануть Альбуса. А что если он возьмет с собой разрушенный предмет для исследования? Я совсем не уверен, что смогу убить его с первой попытки, и тогда все остальные ловушки будут бесполезны. Кроме того, у Альбуса могут возникнуть неудобные для меня вопросы и мысли. Например, у Волан-де-Морта нет Крестражей. А Ластер, кинь в него Аваду, а я поддержу. Но теперь у меня новый план. Волан-де-Морт сделает защиту для крестражей, в местах, где их прятал Том. Волан-де-Морт положит туда такие же предметы, которые использовал Том. И это будут крестражи, но не его. А если они будут кричать: «Я не крестраж Волан-де-Морта», то так им и поверит. Кстати, а что будет, если Дементор поцелует крестраж, создателя крестража? Вдруг он станет менее разумный и более послушный? Потом проверю. Итак, мне нужно провести через ритуал создания крестражей приманок для Альбуса 5 смертников и сделать минимум 5 крестражей. Крестраж – вещь живучая, я еще щитов добавлю и друзей попрошу. Возможно, какая-то из ловушек убьет старика, но не сегодня. Нужно подготовиться и сделать полосы препятствий. Где? Пещера инферналов и дом гонтов. В Гринготтсе, увы, Насеев мне не позволит заклятие накладывать. Но ведь положить туда я могу все, что захочу. Например, проклятые вещи и голема-змею, которого сделаю вместе с Розье. Конечно, я не Альбус с его трансфигурацией, но для анимирования голема я материалов и людей не пожалею. И займет он почти все пространство сейфа. Кубометра полтора оставим свободным. Можно ли в сейфе держать боевого темномагического голема? Уверен, можно. Сделаю его из драгоценных металлов, например, золота и серебра. Такое вот сокровище. И как с ним Альбус будет сражаться? Ударит адским огнем? Внутри сейфа будет он сам. А даже если выживет, такой бум гоблины не пропустит. А из сейфа фениксом не уйдешь. Старику придется пробиваться через гоблинов. В качестве других хранилищ крестража подойдут дома Малфаев и Лестринджи. Думаю, на родовом источнике можно многое накрутить. И отряды наемников нанять с формулировкой «защищать от нападения родовой дом». Лестринджам и Малфаем не предъявляют никаких обвинений. Улик нет, судиться с ними можно годами. А в случае суда лорд крестражи перепрячет. Но пока крестражи целы, лорд бессмертен. Альбусу придется пойти на штурм домов и незаконные расправы. Даже если он выживет, после этого 2/3 населения поверит в то, что Орден Смерти – реальность. Кто бы мог подумать, Альбус вваливается в дома чистокровных и ворует. Придет по закону, ну-ну, в суде 1/3 людей, мои, они меня известят. А даже если нет, покажите список изъятых вещей. Крестраж Волан-де-Морта. Зачем? Чтобы жить вечно. Я тоже себе такой хочу. Это 5 крестражей из 7. Еще над 2 резервом следует подумать очень хорошо. Как только ловушки будут готовы, надо будет сливать Альбусу информацию о крестражах. Надо подумать, что и как слить. Как себя обезопасить в процессе работы с чужими крестражами. Думаю, магов-создателей крестражей имеет смысл держать в плену. Надежном плену. Связанных, скованных, усыпленных. В вегетативном состоянии. Чтобы не было побега, надо бы их изувечить темной магией и заразить болезнями. Пусть они будут бессмертны, но пусть не смогут даже двигаться и колдовать, думать и будут без сознания. И на всякий случай, прикажу дементорам их поцеловать. И еще физически повредить темной магией мозг, после серии обливытов. Можно, конечно, убить, но дух удерживать сложнее, да и вдруг Альбус может по крестражу определить, есть ли тело у основы, а крестражи, никуда они не денутся из тех мест, куда я их спрячу. Столько всего предстоит сделать в будущем. Например, снимать с создателя крестража Империуса при помощи беседы Легилименца и убедить его раскаяться. И смотреть, как человек собирается вновь. Основная проблема темной магии – материал не хочет умирать и сопротивляется. Можно убивать мало, но много сил не получишь. Убиваешь много, и вот у тебя куча врагов. А что если убивать мало, но качественно использовать? Не только тело, но и душу. Надо проработать технику жертвоприношения. Тело можно принести в жертву, а душу – нет. А кусок души, может, для чего-то сгодятся чужие крестражи. Обдумывая эти мысли, я продолжал чистить следы в помещении. Сжег в адском огне дементора. Дементоров у меня много, а если их хорошо кормить, то они размножаются, невелика потеря. Пандора, ты слишком много видела. Убивать тебя нецелесообразно, по крайней мере, пока я не разберусь с твоим зрением до конца. Но даже тогда ты пригодишься как консультант. Нужен некто, кто поможет мне разобраться, что я увидел. Теперь мы будем всегда вместе. Я оглушил ее, трансфигурировал и положил в экранирующий контейнер. Мне не понравились мысли Беллатрисы, которые возникают у нее при упоминании Пандоры. Беллатриса, ты лучше, глупо ревновать к карманному сканеру. Жениться что ли на ней, чтобы вопросов не было? Одно движение палочки, и она счастливая чистокровная вдова. А можно сделать проще? Подставить Рудольфуса, используя его же клятву. Да нет, слишком уж очевидно, я уже почти придумал, как сделать так, чтобы все остались живы. Алистрин Джи мне еще спасибо сказали. Вновь и вновь я чистил следы своей работы. Я очень старался, но меня постигла неудача. Хотя большую часть я стер, как бы я ни старался, отчетливо оставались следы чего-то очень темного. Плохо. Приказать лестринджам тоже затирать? Нет. Они умеют меньше меня, да и они умные, у них есть любопытство, в процессе работы они могут увидеть лишнее. Эдвард мастер крови и рун, у Рудольфуса исследовательский склад ума, Беллатриса урожденная Блэк, а младший от учебы чуть не помирает, может тоже сможет нечто понять. Робостан либо станет зубрилой, либо мы получим гения универсала. Теперь я занялся замером некроэнергии в себе. Так, вот столько-то было до эксперимента, вот столько стало после. Вычесть из того, что стало поступление от круциатусов, ават, адского огня, остается ноль. Видимо, уничтожение крестража не считается убийством. Очевидно, вот эта цифра, поступление некроэнергии от уничтоженного чужого крестража. Жаль, от семи уничтоженных крестражей бы набежало много, можно было обвинить Альбуса в темной магии. В дверь постучали. Ритуальный зал был идеально чист в обычном зрении. Ничего кроме рун от Лестринджи для распознания крестражи. В магическом, словно его разбомбили. Потом там работал наш концлагерь, затем провели ритуал исцеления Дианы Крауч. А потом пришел Альбус Дамблдор и Гриндевальд и начали дуэль. А потом был шабаш ведьм. Наложив еще пару раз чары сокрытия и астральный шум, которые крайне незначительно улучшили ситуацию, я открыл дверь. Передо мной стояла Беллатриса. Я рефлекторно начал творить чары приватности. Мой лорд, начало была она, но прервалась, увидев магические следы в комнате. Дозволено ли мне вас прервать? Я уже закончил. Я творил очень мощную темную магию, и мне не удалось ее полностью скрыть. Мне хотелось бы, чтобы Лестринджи обнесли эту комнату дополнительными скрывающими барьерами. И не заходите внутрь, никого не пускайте, это может быть опасно. Я еще буду здесь работать позже. Да, мой лорд, повелитель, через 2 часа свадьба Сириуса Блэка и Кроу. Вы изъявили желание присутствовать. Надеюсь, все пройдет идеально. Сириус Блэк под ударной дозой зелья и ритуалов. Кроу будет в восторге. Есть даже имплантантированные артефакты в теле. Если ему сделать анализ крови, то можно говорить о содержании крови в зельях, а не зелий в крови. Но мы уверены, ребенку это не повредит. На крайний случай у Сириуса набрали биоматериала, заморозили и под чары стазиса сунули. А когда я сказал, что сварил для него безумие страсти, то Робостан начал его обходить стороной. Чисто на всякий случай. Беллатриса будет на свадьбе аналогом подружки невесты, а я аналогом шафера. Переодеться можно было и тут, но надо отправиться домой за подарками для новобрачных. Ведь Сириус, мой вернейший слуга, шпион в Ордене Феникса, который раскрылся, чтобы принести мне голову Поттеров. Надеюсь, он будет достойным примером для своего сына и мать покажет ему воспоминания, где сам лорд одаривает Сириуса Блэка. Спасибо, что напомнила. Я скоро буду, без меня не начинайте, сообщил я и отправился к аппортационной площадке. Глава 37. Свадьба Сириуса Блэка. Сила любви. Возможно, следовало закатить роскошную свадьбу, но все было максимально просто. Я, Лестринджи, новобрачные, Сириус Блэк и Аликта Кроу. И еще один человек.